эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 февраля 2018 года, вторник. По одному из старинных, 24-й день месяца Вьюкастужа, 7526 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме восстановления сил, снятия стресса. Автор-сказитель Артем Ива. Здравия тебе, Артем. Добрейшего всем времени, здравия и отличного настроения желаю всем, кто слушает, видит, чувствует и вообще всем жителям нашей прекрасной планеты Земля. Всем удачи! Вот так улыбаешься, сразу понятно. С себя стресс снял, силы восстановил. Ну да, давай тогда начнем с того, что ты расскажешь, кто ты есть такой, как докатился до жизни этакой и как ты оказался в нашем тесном дружеском кругу. Спасибо Вселенной, что хорошие люди объединяются, ну, притягиваются, наверное, по этим законам Вселенной, что позитивные люди, у которых есть поиск чего-то нового, прекрасного, которые желают добра другим, эти люди объединяются. Именно поэтому, наверное, я и оказался здесь. Если сказать о себе, ну, если посмотреть на мой паспорт, то мне 48, я живу в Бразилии, в России бываю 4 раза в году. Ну, в общем-то, это то, что можно сказать так официально. Я занимаюсь психоэнергетической защитой. Мне очень интересно видеть, что между людьми есть энергетические связи. Я стал это видеть в детстве и с удовольствием рассказываю об этом, что между нами есть взаимосвязь. Это для меня не нечто, ну, что ли, теоретическое. Это некая практическая вещь, которую я вижу. И между матери и ребенком есть связь, между любимыми людьми, между теми, кто ссорится, тоже есть связь, и поэтому, ну, скажем так, энергетическим нитям идет определенного качества энергии. И я за то, чтобы в нашем мире, нашей вселенной, нашей стране, ну, в стране, где я сейчас нахожусь, этих связей можно было как можно больше позитивных. Я с 2005 года живу в основном в Бразилии, это город Форталеза, это близко к экватору, сейчас там 38-42 градуса, вот, в течение дня, позитивных, естественно, как бы выше нуля, вот там у меня много друзей, как сказать, часть моей семьи, все находится там, а здесь сейчас я в России по случаю праздника, который будет 23 февраля, праздника для мужчин, потому что 4 раза в году я провожу такие, ну что ли, выездные встречи, когда на 5, 7 или даже 10 дней мы с мужчинами СНГ выезжаем на природу, в места, которые называются места силы, где много позитивной энергии, и там создаем совместное намерение, желание, думаем о будущем, желаем, чтобы в нашей жизни, в нашей семье, в нашей стране было больше удачи, добра, и мы делаем для этого и совместная визуализация, общение с природой, общение со стихиями, мы все это очень любим. И, собственно говоря, вот по этой причине я и здесь. Я сейчас рассказываю о том, что между людьми есть энергетические связи, как это, ну, использовать, как это чувствовать. И так получилось, что я был на конгрессе, который связан с вопросами здоровья в Москве. Это тоже был проездом, пролетом, получается. И совпало, и меня пригласили выступить, рассказать конгрессе, ну, в смысле, о своих методах на этом конгрессе. Я познакомился с прекрасным человеком, с прекрасной девушкой, которая работает на вашем радио, Юлия. Вот она мне взяла интервью, она появилась у вас, стали задаваться вопросы мне, и вообще здорово, что так все пошло. Я как бы рад. Скажу сразу, что поскольку я, ну, скорее всего, по духу уже много времени, много лет связан с Южной Америкой, поэтому некий момент темперамента южноамериканского буду приносить в нашу беседу, и я правда такой, вот я и по жизни такой, скажем так, эмоциональный, с жестикуляцией, вот это, как сказать, естественное мое состояние, слава богу, что люди разные, и я постараюсь принести, так сказать, темперамент живого общения также в эту беседу, поэтому, дорогие мои друзья, всем счастья, вдохновения, любви. Я с удовольствием отвечу на вопросы по поводу, как снимать стресс, как предупреждать стресс. Вот, и, может быть, какие-то даже практические вещи, как снять стресс в эти ближайшие дни, тоже с удовольствием поделюсь. Вот таким образом. В общем, еще немножко, и ты нам спляшешь румбу с ча-ча-ча. Румба с ча-ча-ча, да. Ну, не знаю, может быть, это какой-то отношение с Бразилией. Да. Хорошо, скажи, а каким образом ты в Бразилии отказался? Чем тебе жизнь в России или в странах СНГ не устраивала? Что такое случилось? Что тебя-то потянуло к экватору поближе, в солнечную Бразилию? Судьба! То есть, я думаю, что тоже, что и позвало меня на эту встречу, это постоянный поиск способов, ну что ли, реализовать тот потенциал и желание, постоянное желание, чтобы люди, которые находятся рядом со мной, реализовывали свой потенциал. И когда я первый раз, это было в начале января 2005 года, оказался в Бразилии, это случилось... Это моментально, что я почувствовал, как вот чувствую свою любовь, так я почувствовал, блин, это мое. Здесь что-то есть такое, что мне близко, понятно. Да, конечно, русского человека, особенно привыкшего к каким-то вопросам дисциплины, вначале много было странных моментов. Вот, самолеты не летают, потому что футбольный матч, сборная играет, поэтому банки не работают, такси не вызовешь, потому что местный клуб в это время выступает, ну и так далее. То есть какие-то моменты, большое количество праздников, и это людей, которые привыкли постоянно о чем-то думать, работать, напрягать. Вот, и есть какие-то правила своеобразные. Тем не менее, я почувствовал, что здесь именно есть какая-то часть реализации моего таланта, хотя бы какой-то период. И я это ощутил всем своим существом, и поэтому так это случилось. Не могу сказать, что от чего-то бежал. Вот это просто был зов души. И я там встретил много единомышленников, поэтому так у меня это по-прежнему продолжается. Хотя я тоже, наверное, думаю, с чего бы это вдруг. Ты знаешь, когда ты рассказывал, самолеты не летают, такси не ездят, не вызовешь, потому что праздник. И я так думаю, ну и что? И, в общем-то, в России часто такое бывает. Делать региональный праздник какой-нибудь, там, день города или что-то еще. И тоже так, народу куча, все ходят, что-то там довольны, забывают про работу, веселятся там и так далее. Так что, может быть, просто бразильский темперамент добавил вот этого огонька. А так, вообще-то, для России ничего удивительного, в общем-то, и нет. Ну ладно, хорошо, давай, да. Перейдем уже к теме программы «Восстановление сил, снятие стресса». Вот я предлагаю тебе уже рассказать о том, что это такое восстановление сил, в каком смысле, каких сил и снятие стресса, потому что стрессы-то бывают разные. Вот давай об этом чуть-чуть так поговорим. Да, хорошая тема. По сути, это, ну что ли, основная тема, которой я занимаюсь там, в Южной Америке. Как снимать стресс. И поскольку я здесь, в России, мне такой вопрос был задан: слушай, Артем, вот такая вещь, стресс. Я стал как бы думать, мониторить, ну, а что по стрессам подразумевается вообще, в принципе, здесь? У меня достаточно много друзей, есть вот YouTube канал, и люди мне пишут, есть канал в Телеграме, люди мне пишут. И поскольку я отвечаю на вопросы, я думаю, использую эту возможность вообще-то. Спрошу тоже у людей. Я сразу написал, везде, где только можно: друзья, ответьте мне на вопрос, что вызывает у вас стресс. И 209 человек мне ответили подробно, ну кто-то так формально, но 209 я насчитал, это подробно мне расписали. Я выделил несколько моментов о том, как стресс предупредить вообще, как сделать так, чтобы, ну, мы нечто поняли глубоко, в голове, в душе мы что-то поняли, и поэтому не впадали в стресс. Да? Я не буду сегодня говорить о тех методах, как снять стресс, не очень, может быть, старыми, но такими способами, когда люди садятся в самолеты, если они не очень любят, как сказать, турбуленцию, ну, когда их трясет, они там пьют хорошенько водки. То есть я такие способы, может быть, не буду даже рассказывать, предлагать, а предлагать такие методы, когда ты садишься в самолет, и, в принципе, тебе ничего не хочется пить, ты чувствуешь себя нормально. Кстати, поскольку у меня большая часть жизни в самолетах, я вывел одну форму, и могу такой задать вопрос сразу вам. Я заметил, есть три категории людей, которые не боятся летать ни в какую тряску. Подумайте, кстати. Вот. Может быть, у вас есть какие-то свои категории людей. Я не беру категорию людей тех, которые пьют. То есть есть другая, три категории людей, которые не боятся летать в самолетах, неважно, какая качка, и если даже качает, они на это не обращают внимания. Может быть, у вас тоже есть какие-то варианты, подумайте об этом, может быть, в конце, или даже прямо сейчас будете где-то отвечать в эфире. Смотрите, что я исследовал в процессе подготовки к нашему выступлению. Во-первых, я возьму такие сферы, как накопление нервозности, стресса и напряжения, связанные с проблемами с нашим телом, с нашим организмом, то есть с нашим здоровьем. Потом следующий аспект – нервозность, проблемы, которые накапливаются в связи с трудностями, которые есть в семье. Когда нас не понимает близкий человек, когда, может быть, сложности с сыном. Ну, не знаю, вот многие мне написали, что сложности именно с сыном. Может, потому что я больше мужчина помогаю. Ну, кажется, сыновья я помню. Может быть, такая сейчас какая-то ситуация в России, да? Вот. И, естественно, связанная с зарабатыванием денег. Опять же, такие кредиты, долги, вот вся эта часть нашей жизни. Потому что огромные стрессы, напряжение, болезни, там, нервозности, развалы семей происходят именно на почве, что есть кредиты, он давит на нас. И первое, что я понял, нам нужно больше сил. Не просто физически что-то поесть хорошенько, а нам нужно больше душевной энергии, чтобы стрессы не возникали. Ну, к примеру, если человек, у него нервы расшатаны, да, он нервничает, там, переживает, он не спит, любая проблема может вывести его из себя. К примеру, да, если человек там вышел на улицу, и там снег в лицо, ему неприятно, он начинает нервничать, там, беспокоиться, а другой идет, ему там снег вьюга, там, не знаю, куски льда в лицо бьют, ему все равно. То есть он наполнен чем-то, то есть у него какая-то устойчивость есть. Есть люди, у которых нет такой устойчивости. И вот чтобы была такая устойчивость к стрессам, необходимо наполниться силами. И я бы назвал первый принцип. Да, я сегодня разберу 4 принципа, благодаря которым можно от стресса себя защитить. И прошу сейчас обсудить первый принцип. Это умение наполняться энергией высших сил. Как подключаться к энергии силам добра, которые мы можем назвать высшими, добрыми, светлыми, могущественными силами. Причем я сейчас не буду делать такое отступление, что такое высшие силы, подразумевая, что у каждого из вас есть какой-то взгляд на ту силу, которая выше. Ну, я лишь простой свой пример могу сказать, поскольку первые годы своей жизни, первые 6 лет своей жизни я жил на крайнем севере, это полуостров Кольский полуостров, и еще выше полуостров Рыбач. Ну, это вообще, это очень далеко на север. Полярная ночь, полярный день и так далее. И когда, еще будучи ребенком, у меня возникали эти вопросы о обращении к высшему, о присутствии нечто феноменального, божественного в нашей жизни, потому что ну, мне через сны это шло, и я думал, что с этим делать. И когда я встретил человека, который был близок, скажем так, к духовным древним традициям, и задал ему вопрос, что же такое вот как понять мне вот то, что люди называют нечто высшим, Богом и так далее. Он мне привел простой пример по поводу высшей силы. Он знал, что я очень люблю природу, там камни, потому что деревьев особо не было, знаете, камни, сопки. И он мне сказал просто, попробуй обнять вот этот камень. Просто огромный такой валун, который мы любили обнимать, когда там маленький период тепла у нас было. И я его обнял и стоял, обнявшись с ним, и как это часто бывало, почувствовал очень приятное состояние, что ты обнимаешь нечто больше тебя. И спросил меня мой наставник, как ты себя чувствуешь? И я ему передал, да, вот, классно, то есть здорово, я обнимаю, и он меня чувствует, я его чувствую, это выше меня, это больше что-то такое. И он мне привел, как сказать, показав на этот пример, объяснил, смотри, ты слился сейчас с тем, что больше тебя. Выше тебя, могущественнее тебя, хотя бы вот этот живой камень, потому что это место стало священным. И вот этот камень был больше меня, и я воспринимал себя как нечто более меньшее, но это не было унижением, это было просто, что ли, фактом и ощущением. И поэтому, если у вас есть такое ощущение, что есть некая сила, которая больше вас, мудрее, могущественнее вас, опа, наушники, то как раз это и будет высшая сила. А вот как призвать помощь этой высшей силы, чтобы мы, по теме нашего разговора, были более стрессоустойчивы? Как Вселенная будет откликаться на нашу просьбу? Как Вселенная ответит на нашу просьбу? Вот что касается стресса, я вывел такую формулу. Все-таки стресс возникает, когда какая-то просьба не удовлетворена. Мы что-то хотим, мы хотим какого-то, не знаю, внимания, чтобы этот человек, которому мы, может быть, симпатизируем или на работе, сказал, что мы там, ну, мы молодец, да? Ты здорово поступаешь, ты молодец. Мы хотим похвалы или признания, чтобы нас отметили. Когда этого не происходит, как нам плохо, да? Все. То есть мы желаем, чтобы, ну, там, мы купили еду себе домой, чтобы у нас было еды в достатке, чтобы у нас было еды в достатке для нас, для наших детей. Мы хотим простые вещи. И когда мы что-то себе не можем позволить, мы испытываем это вот напряжение, которое накапливается. Ну и так далее. Вы все мудрые, умные люди, я не буду дальше идти в это объяснение. То есть вы понимаете меня. И вот эта неудовлетворенность, да, потому что само слово стресс, как-то трудно вообще понять, что это такое, вот как-то его. Так же, как и болезнь, это состояние определенное. То есть понять четко, что такое болезнь в целом, то есть здоровье понятно, что такое болезнь, как-то нет такой точной формулировки, так и стресс. С точной формулировки, может быть, и нет, я и не ищу. Вот это состояние, которое накапливается, напряжение, нервозность, неудовлетворенность, вот это и рождает то состояние, которое мы называем стрессом. И подключенность к этим силам, контакт с ними, когда мы просим больше любви, больше здоровья, больше добра в нашей семье, больше гармонии нашим детям, больше любви вообще вот с теми людьми, с кем мы живем, больше удачи, успеха. Мы это просим у высших сил, и, соответственно, мы можем это получать. И мы будем это получать, если мы делаем какие-то добрые вещи. И вот, казалось бы, я кому-то могу показаться в этом плане странным или говорить абсурдные вещи. Я точно могу сказать, это мой опытный путь, это мой опыт 20-летних методов преподавания в разных странах. Это 36 стран фактически, где я побывал и общался с людьми, объяснял, как защищать себя от негатива, как убирать негатив. И вот именно, по сути, добрые дела являются для нас самой сильной защитой от стресса и самой благоприятной почвой, чтобы найти контакт с этим высшим. Помогаем мы бедным людям, помогаем мы старикам, помогаем мы детям, животным, чистим ли природу. Все это как-то расширяет нас, увеличивает наш внутренний, что ли, объем нашей силы, объем нашей энергии, чтобы впустить в себя эту благотворную помощь и защиту высших сил. И тогда вот эта наполненность, она дает и здоровье, и такую удовлетворенность в общении с людьми, и какой-то момент благополучия, и тогда, знаете, стрессовых факторов намного меньше. Поэтому посмотрите, да, где вы можете помочь людям. Я сейчас в новом городе для меня, я проездом, я сейчас еду в Башкортостан, там у нас будет занятие 23-го, ну, реально, 20-26, да. Вот, и я по пути заезжаю в города, где чистая, красивая природа. Сейчас я Йошкар-Ола. И я здесь сижу прямо возле леса. И каждое утро мы с друзьями выходим, чистим этот лес. Ну, он его загрязняет, разбрасывает. И мы это чистим и ощущаем. Я чувствую, по крайней мере, подъем позитивного состояния. Ну, мы еще делаем другие добрые вещи. Но сам момент, ты делаешь что-то в течение дня, что помогает другим людям как-то жить лучше, добрее, красивее. И это наполняет тебя. Но кроме всего прочего, возьмите что-то для себя. Вот это первый фактор, о котором бы я сказал. Алексей, если есть мнение, обсуждение, то давайте обсудим, пойдем дальше. Давай так, ты сделай доклад, вот как ты считаешь, а потом мы будем уже во второй части разбирать, общаться с нашими зрителями, слушателями, которые будут писать вопросы в наш чат из канала YouTube, youtube.com/slavradio, и на нашем сайте slavradio.com, там есть у нас разделчик, посвященный как раз чату. Это вот если кто у нас сейчас находится на сайте, потому что спрашивают, гостиные, там чат-беседка, вот сразу напоминаю, гостиная, вверху ищите меню, чат-беседка. Так что ты продолжай пока, а дальше мы будем уже разбирать конкретно по вопросам, пройдемся и, может быть, что-то еще дополним, раскроем и так далее. Сейчас ты сделай доклад, чтобы нам время не растягивать, и мы-то во второй части уже перейдем к вопросам и ответам, которые у нас на канале YouTube и на нашем сайте появляются в чатах. Отлично, спасибо большое. Ну, тогда я коротко повторю, что первый принцип, который я вижу для того, чтобы защитить себя, ну, или, скажем так, обезопасить себя от стресса, приуменьшить стресс, это общение с высшими силами, которое мы можем, ну что ли, улучшить благодаря, ну, какому-то неэгоистическому подходу. Думать не только о тех, кто нам ближе, да, а думать также о тех людях, кто вообще в принципе живет в нашем городе, в этом мире. Подумать также о том, что наши дети, люди, которые, ну, дети, которых мы воспитываем, да, или дети наших знакомых, на их примере мы можем видеть, что если мы в жизни что-то получили, что-то мы заработали сами, и мы заработали это за счет своей силы, за счет своего силы интеллекта, там, уверенности и так далее, мы получили какой-то достаток, деньги. И если мы не даем возможность нашим детям самим зарабатывать, как-то проявлять себя, то это тоже, ну, как бы стрессовый фактор в дальнейшем может быть. Поэтому, насколько я знаю, да, Билл Гейтс сейчас ведет такую, ну, что ли, негласный фонд о том, что не давайте детям наследство, пробуждайте в них способность самостоятельно проявлять себя и самостоятельно реализовывать себя. И многих, как сказать, богатых людей этого мира он уже подбил на эту тему. И, в принципе, нам тоже стоит задуматься о том, что если мы воспитываем детей, то каким образом сделать так, чтобы наши дети проявляли свой талант, а не только жили за счет, ну, скажем так, того, что мы им даем. Вот. Почему я это говорю? Ну, наверное, вы понимаете. Потому что причиной многих напряжений и стрессов является наше взаимоотношение с детьми. Отдельная тема, возможно, как-то мы ее осветим еще дальше. Простите за мой русский, я периодически могу забывать русские слова, но все-таки буду, так сказать, вспоминать, концентрироваться. И если возникнет вопрос на эту тему, давайте его обсудим ниже. Второй фактор, который я раскрыл, общаясь со своими знакомыми в России, это стресс, который возникает из-за того, что в сфере работы, там, где мы работали, мы понадеялись, что мы получим какой-то хороший доход. Сейчас я сделаю одну вещь, чтобы не слышать звук скайпа. Все. Вот. Мы понадеялись, то есть мы надеемся, что тот человек, с которым мы работаем, выполнит свои обязательства. Мы надеемся, что, ну, скажем так, наши партнеры, те люди, с кем мы работаем, выполнят то, что мы договорились. И есть такая вещь, как, ну что ли, неоправданные надежды в сфере работы. Вот тут еще тоже надо посмотреть хорошенько. Мы можем заработать много стресса, много напряжений, вплоть до, ну, таких сложных болезней, психических расстройств, даже самоубийств, когда мы теряем работу, теряем статус, теряем карьеру, теряем деньги из-за того, что мы не разведали хорошенько ту сферу, в которой мы будем работать. О чем я сейчас говорю? Большой источник стресса – это когда мы поработали какое-то время и надеемся теперь, что те люди, которые были рядом с нами, они самостоятельно будут что-то делать. Это может быть в сетевом маркетинге, это может быть, ну, в каких-то корпорациях, даже в частных корпорациях. Что те люди, которых мы воспитали, которым мы все показали, которых мы якобы долгое время учили, теперь активно все начнут делать самостоятельно. И вот эта ошибка, это заблуждение, которое вызывает огромное количество напряжения. Что я часто слышу на таких вот персональных разборах? Да, два человека говорят друг другу: слушай, я тебя столько времени обучал, я тебя столько времени учила, да, ты уже должен был это понять, мы с тобой договаривались, ты это сделаешь, ты этого не делаешь. И вообще такое начинается, то есть люди уже готовы буквально убить друг друга. Это не просто стресс, это настоящая война. Так вот, чтобы избежать этой войны, если мы правда, да, действительно хотим избежать этого конфликта, нам надо подумать. Я бы назвал это разведка, знаете, популярным словом разведка. То есть надо разведать и вынюхать, разнюхать все моменты, ну, как сказать, в той работе, в той деятельности, в том человеке, с кем мы будем взаимодействовать. Причем я заметил, это касается вообще всего. Для девушек это выбор партнера. То есть надо очень внимательно все, как сказать, разведать и узнать про этого человека. Ни в коем случае не поддаваться на слепые чувства. Вот как он прекрасен. Вот я, мои коллеги, женщины, то есть я не так часто провожу семинары только для женщин, но есть такое. А мои коллеги проводят вот семинары для женщин, и я Поэтому я смело, когда ко мне приходят с такими вопросами, как найти партнера, я знаю, куда отправить. Да? И я вижу, что для того, чтобы выбрать партнера, надо действительно очень хорошенько все разведать. Если выбрать работу, надо все разведать. Если мы хотим, чтобы наш ребенок куда-то поступил какое-то время, да, я, возможно, повторяю какие-то, может быть, даже глупые вещи. Проблема в том, что люди этого не делают. Вот проблема в том, что вот те люди, с которыми я, так сказать, общаюсь, часто не делают такие вещи. То есть разведать и контролировать. Контролировать и проверять. Поэтому я всегда делаю такую диагностику. Если ко мне приходят люди, у которых конфликт на работе, я ставлю три показателя. Первое. Я узнаю. Вообще люди разведали, что они собираются делать. Да, с кем ты хочешь вообще начать эту работу? Ты вообще хорошенько узнал про этого человека? Хорошо. Если ты хорошо узнал, ты, например, у тебя свой магазин, да, ты хорошо узнал все про этих продавцов, да, ты их взял к себе, они у тебя работают. И, может быть, какое-то время работают нормально. Хотя, конечно, тут еще та должна быть стратегия, чтобы люди вообще работали и не крали. Вот. Потом надо контролировать. И вот здесь уже возникают многие моменты, что люди не любят контролировать или стесняются контролировать и так далее. Людям проще, ну, как бы вспылить и накричать. Да? Вот я говорю такие вещи, и сейчас кого-то я чувствую, да, такая две реакции. Ну нет, я как бы я не вспыливаю, я не кричу, там у меня такого нет. Вот. Или контролировать это как-то, ну, может быть, ну, стеснительно, бездуховно, это как-то. Ну как? Мы хотим избежать стресса. Это правда, это важно. Мы хотим жить в здоровом теле, мы хотим не употреблять никакие вредные вещи, не курить, не пить, в принципе, мы хотим сохранить здоровье, мы хотим сохранить семью. А как это сделать? Надо идти на некие, что ли, сознательные жертвы. И одна из сознательных жертв – это контроль людей, с которыми ты работаешь. То есть, есть такая простая фраза, которую трудно следовать. Сделай все так, чтобы как бы человек, который с тобой работает, не ошибался, чтобы у него не было шанса вообще ошибаться. И вот здесь это, конечно, сложный момент. Думать, как вообще мне сделать так, чтобы этот человек не вызывал у меня нервозность. Как создать такие условия для работы. И здесь я рекомендую именно вот думать об этой, как сказать, о контроле людей. И я вывел такую форму, что контролировать людей легче, если ты настраиваешь их на какой-то момент позитива. Нужно делать вместе какие-то вещи, да, чтобы настраивать людей на позитив. Поэтому, например, по утрам я когда-то, все время у меня рядом со мной коллектив какой-то людей, да, то 5-10 в разных городах, странах, и мы собираемся, и мы говорим, как классно мы сделаем сегодня какое-то дело, то есть, понимаете, зажечь. Я когда исследовал, я когда читал Серафима Саровского, оказывается, и в древности русских семьях такое было, что люди вставали там, рядом там, перед завтраком там, хвалили высшую силу, призывали все высшее, светлое, прекрасное, желали всем добра. То есть это было нормально. Вот сейчас как-то с этим это все как-то увядает, поэтому я думаю, что нужно делать это специально. Поэтому я желаю, чтобы вы стали такими, ну, знаю, мотивирующие силы вот, для своих знакомых, для своих близких, для своей работы. Да вообще, ну почему бы вам не загореться так изнутри? Мощной, сильной, позитивной энергии и накачивать эту энергию остальных. Там, ребята, у нас все получится, там, мы сможем. Да, не всегда это получается. И иногда мы сами опускаем руки, но этого не должны видеть другие, однако, да, это нехорошо. Вот, все-таки нам предстоит стать, вам предстоит, всем нам, мы можем стать такими, что ли, лидерами вот, по этой жизни и вдохновлять людей на позитив. И это позволяет контролировать ситуацию. Поэтому избежать стресса в этом плане, я думаю, что надо хорошенько контролировать ситуацию. И этот контроль помогает избежать многих проблем. Следующий момент, о котором бы я хотел сказать, это выбирать удачное время. Я благодарен, что у нас есть видео. Я вот, знаете, гадал, думаю, скайп будет, видео не будет. У нас есть видео. И я сейчас хочу показать некоторые практические вещи. У нас сегодня будет два практических занятия, два практических задания для вас. И вот первое практическое занятие. Всему есть какое-то свое время. Мы не можем, например, раньше времени там, выйти замуж, там, какого-то трехлетнего ребенка отдать замуж. Хотя, может быть, где-то это и происходит, но как-то в России у нас не особо принято. Плод должен созреть, понимаете, для того, чтобы ну, как бы его скушать. Да? Все должно приходить вовремя, в конце концов. И нам фактически есть книга жизни, некоторая книга жизни, где есть предписание, Книга жизни я называю эфемериды, то есть астрологическую книгу, где написано, скажем так, периоды воплощения нашего желания. И это тоже, это не вера, это практический, так сказать, навык, практический опыт. Всегда есть время для того, чтобы воплотить какое-то желание. И когда приходит время для воплощения желаний, нам нужно собрать все внимание, все силы, я не знаю, договориться со всеми, чтобы наше желание исполнилось. То есть, если вы хотите что-то исполнить, вам предстоит знать это время, сконцентрироваться, чтобы оно, ну, как сказать, исполнялось. Из опыта я знаю, что надо не просто думать, что я, например, там 1 марта исполню свое желание, подойду к этому человеку, я скажу эти вещи, я позвоню кому-то, там я сделаю это доброе дело, этого мало. Надо себя хорошенько настроить, что именно 1 марта я не буду заниматься ничем другим, а только буду исполнять это свое желание. То есть, не знаю, надо договариваться с людьми, чтобы все напоминали, себя заряжать. Ну и, опять же, обращаясь к высшим силам добра, гармонии, любви, настраивать себя на то, что у нас хватит сил исполнить это желание. И чтобы это случилось, конечно, поддержка необходима, поддержка тех людей, которые рядом с вами, которых вы любите. Чтобы не происходило так, знаете, как один тибетский монах мне рассказывал, я путешествовал, раньше часто путешествовал в Индию, и однажды на юге Индии, скажем так, это юга, получается, восток, да, Калькутта, вот недалеко от Калькутты мы были в храмах. И был очень смешной храм, меня поразило, что такое есть. Люди приезжают туда, чтобы сделать зачатие ребенка. То есть, ну, в принципе, это нормально, я так полагаю. Вот. Но сам момент, что люди хотят получить благословение на своего будущего ребенка, я целиком согласен с этой идеей. Я, так сказать, понимаю, что это так и есть, что это правда. Я знаю людей, которые этим занимаются в России, что для того, чтобы сделать удачное зачатие, эту душу нужно притянуть. И вот в этом храме монахи занимаются буквально следующей вещью. Приезжают люди, им делают астрологический расчет, чтобы этот мужчина, эта женщина в определенное время, именно в это время, сделали зачатие ребенка, то есть у них было совокупление, удачное, в нужное время, в нужном месте, чтобы это вообще случилось. И трудная работа монахов заключается в том, что человек так устроен, что в тот день, когда ему надо успокоиться, да, оказаться со своей возлюбленной там, вот в этом шалаше священном, то есть они куда-то деваются, обязательно они куда-то испарятся, там, значит, что-то случится у них, они как-то расстроят друг друга, или этот мужчина захочет пойти и поискать какую-то другую женщину, эта женщина, ну, что-то тоже захочет посмотреть на другого мужчину. То есть именно в это время они сделают что-то такое, что обязательно, как сказать, не будет способствовать этому благоприятному зачатию, ради которого они прилетели там из Европы, может быть, или из Канады. Вот так. Вот это вот, это, как сказать, я видел такие моменты, что люди не используют тот благоприятный случай, который у них наступил. И наоборот, если есть какое-то напряжение, и вы знаете, что есть неблагоприятное влияние светил, то в это время надо быть осторожным, бдительным, ну и ничего не делать. Я знаю, что у нас получается, что 15 числа, по-моему, затмение будет. То есть в это время не стоит, как сказать, предпринимать каких-то новых шагов, это опасно. Практическое занятие в чем? В чем, собственно, практика, да? Наши ногти. Я сам очень-очень использую этот момент. Он всегда работает. Но я мужчина, мне проще, я не крашу ногти, да, хотя в Южной Америке уже многие мужчины начали красить ногти. Так смотрите, у мужчин, наверняка вы все это знаете, я просто хочу... Еще одно выпадение у нас произошло. Появился, говори дальше. Затмение уже влияет, я так понимаю. Да, я чувствую не только затмение, а и интернет под властью затмения. Да, да, хорошо, да, продолжай. Отлично. Значит, ну, мы, наверное, остановились на ногтях, да, или... Да, ты сказал, что мужчины в Америке Южной красят пальцы, ты не красишь, и вот посмотрите на руки и... Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо, что ты оценил эту шутку, да, все, я нормальный парень. Вот. Так вот, что касается ногтей, я, ну, действительно использую это знание для себя. Каждый палец – это проявление определенной планеты. Но если коротко скажем, то мизинец – это у нас Меркурий, и все, как бы, моменты коммуникации проходят через этот энергетический канал. Планета Меркурий сюда влияет. Следующее – Солнце, безымянное. и все моменты, связанные с творчеством, творческим самовыражением, ну, также наши эмоциональные силы в плане воздействия на людей тоже проходят по этому пальцу. Все, что касается Солнца. Средний Сатурн, да, все, что касается судьбы, ограничений, да, какой-то момент концентрации или структурности, да, все сюда. Власть, вопросы власти, взаимоотношения с властью, куда относятся судьбы, это все указывает на палец. Большой палец – это у нас, я прошу прощения, Сатурн – это у нас Юпитер, большой палец – это у нас и Венера. Поэтому здесь все, что касается душевных вещей, именно касается души, любви, более это возвышенной любви. И если мы посмотрим на наши ногти, то периодически на них появляются точки. Это может быть в основном белые точки, либо небольшие черные полосочки. Вот. Ну, черные точки обычно как бы редко бывают у людей, поэтому я сильно об этом говорить не буду. Суть в том, что для мужчин правая рука – это позитивная рука, положительная. То есть на ней все позитивные вещи будут проходить. У женщин наоборот. Правая рука, по ней показывается все, ну что ли, разрушительные тенденции. Поэтому, ну и, соответственно, наоборот. У мужчин левая рука – это где идет разрушение, показывается разрушение. И периодически нужно смотреть на свои ногти. И я заметил, всегда совпадает появление точки, белые точки, может быть, или черные полоски, на негативной руке, скажем так, условно, с какими-то трудностями, передрягами, которые идут в судьбе. Это происходит всегда. Вот, поэтому я рекомендую задуматься над такой вещью. Вселенная посылает нам подсказки. Если какая-то подсказка, связанная с периодом 2 недели, 3 недели, да, несколько дней, она может появиться на ногтях. Потому что точки бывают, появляются на самом, как бы, на начале ногтя, да, не знаю, как это по-русски, вот там, где начинается ноготь, и растут вверх, и может быть 2 недели это будет продолжаться. Хотя бывает, они замедляются. И бывает, появляется прямо моментально. Ну, например, у меня тут был цикл непростых событий, и у меня черная точка, точнее полоска, появилась на левой руке, на указательном пальце, прямо вот взяла и появилась. В самом конце. То есть, как бы Вселенная мне говорит, слушай, друг, прямо сейчас у тебя что-то будет происходить. И мне нужно было собраться, чтобы не попасть в трудные ситуации, и это действительно было серьезно. Я также внимание уделяю снам, если нужно будет, я сброшу тот сонник, которым я пользуюсь, это, ну, есть у меня сонник такой составленный, позитивный, который мне тоже очень помогает, помогает моим друзьям, и в соннике я все время смотрю то, что будет происходить сегодня, максимум завтра. То есть те сны, которые приходят, они тоже определенной подсказкой, ну, обладают. Поэтому о чем я хочу сказать? Есть удачное время всему, и надо быть внимательным к тем подсказкам, которые приходят. Буквально вчера ко мне пришла женщина на прием, и мы с ней разговариваем, и я вижу, что у нее способности чувствовать энергию. Я ей сказал об этом. Она предприниматель, у нее магазин свой, она говорит, да нет, вы знаете, я ничего не чувствую. Не знаю, что там вы увидели такое. Я, говорит, пытаюсь. Я там уже ходила на какие-то курсы по астрологии, туда-сюда. Но, говорит, ничего не вижу, ничего не чувствую. Я ей предложил, говорю, давай сделай эксперимент. Я сегодня сделаю энергетическую чистку, и ты попробуешь после этого. И мы сделали такой энергетический интенсив, то есть это была практика, как сказать, ударить энергетически по своей проблеме. И где-то 2 часа мы занимались, и там был определенный динамизм, в процессе которого она почувствовала очищение, и после, когда мы закончили, она говорит, я увидела действительно, как движутся между людьми энергии. Я это увидела, пережила, это правда, это, говорит, есть, во мне это случилось. Поэтому иногда, если людей не интересуют такие вещи, как, ну, как сказать, наблюдать за ногтями или видеть сны вещи, и они, в принципе, в это не верят, это связано не только с, как сказать, с тем, что это знание неправильное, а с тем, что человеку предстоит что-то в себе изменить, чтобы очищение с ним случилось, и он впустил это в свою жизнь. Ну, в общем-то, стал, как сказать, это видеть. Вот этот момент я бы тоже отметил. И четвертое, о чем бы я хотел сегодня сказать и, так сказать, выставить на обсуждение, это, собственно говоря, сам позитивный настрой. Не секрет, что у всех у нас опускаются руки. Это бывает у кого-то часто, бывает у кого-то, ну, так сказать, редко происходит, но все-таки нам всем нужна поддержка. Вот. Фактически и детям, и взрослым, не знаю, и президентам периодически нужна поддержка. И вот это вот момент четвертый, который я хочу сказать, стресс возникает, когда мы наполняемся пессимизмом. когда мужчина теряет цель, когда женщина теряет любовь и веру. И вот если, например, мужчина, у которого есть большая цель, да, чувствует, что у него опускаются руки, возникает пессимизм, если он не вспомнит снова об этой цели, да, то, может быть, на какое-то время у него будет серьезный стресс. И если он хочет, чтобы у него, ну, не знаю, семья его уважала и все было в достатке в доме, он не будет пить, потому что он, у него есть цель быть примером для своей дочери, быть примером для своих окружающих, быть примером, да, помочь семье, помочь стране, у него есть такая цель. И поэтому, если руки опустились, он быстро поймет, да. И такую вещь, которую я хочу сказать по части поддержки, я даже некоторые моменты специально себе записал, когда думал о нашей встрече, я и даже зачту. Первое, да, что я попробовал в эти дни делать, когда готовился к нашей встрече, это искренняя поддержка другого человека. Вроде бы это простые вещи. И я делал такой тест. Я спрашивал у людей, которым давал задание искренне поддержать, искренне похвалить другого человека, насколько они чувствовали искренность в этом. И вот здесь я заметил, что когда делаешь это как бы специально, возникает такой некий момент напряжения. Я говорю, ну, тем, кто пришли ко мне на занятия, давайте вы сейчас поддержите этого человека, ну, скажите ему комплимент, скажите ему позитивное слово. И реакция обычно такая, ну, как бы, в какой-то другой ситуации я это сделаю, а сейчас специально не могу. И у меня всегда по этому поводу такое, как сказать, не то чтобы сомнение, нам важно тренироваться, чтобы пробовать, еще делать это специально, делать это в любой обстановке, научиться это делать всегда. Потому что если ты не можешь это делать всегда, поддержать другого человека, когда у тебя опустятся руки, ты точно уже этого не сделаешь. Поэтому поддерживать наших детей, близких в любой ситуации очень важно. Вот, знаете, сегодня моя помощница, она пошла на занятия к женщинам, и я готовился тоже к нашей встрече, пошел погулять, я попросил оставить компьютер, с которым, собственно говоря, сейчас с вами разговариваю. И она написала на компьютере, да, я желаю вам удачи, вы очень талантливый человек, у вас большое будущее, люди вам верят. И я читаю эту записку, которую она оставила, и думаю, да, мне приятно, это искренне. То есть она это сделала, хотя я там такой человек, ну, как сказать, мы все люди, у нас разные ситуации бывают в жизни. И она написала такое поддерживающее письмо, я думаю, здорово. То есть это правда помогает, это нужно. И я почувствовал в этих словах такая искренность. Вот, поэтому искренне поддерживать других людей, потому что, ну, без этого нам сложно. Второй момент, который я часто испытываю на себе, поэтому хочу об этом сказать. Вот, все хорошо в меру. Да, есть люди, которых несет по части, как сказать, комплиментов, поддержки и так далее. И здесь надо быть осторожным и внимательным. Поэтому, если мы хотим сказать какой-то тост во здравие какого-то человека, чтобы это не стало за упокой, надо учиться и пробовать делать это в меру. Ну, например, я делаю такую, как сказать, ну, тренировку. Ну, фактически каждый день. Вчера такая была тренировка или позавчера. Я попросил группу людей коротко сказать о той хорошей цели, которую они воплотят. Ну, люди вставали, говорили там минуту. Потом я сократил до 30 секунд. Они говорили там 30 секунд, потом 20, потом 10. Потом я просил говорить всего два слова. То есть краткость – сестра таланта, это правда. То есть сокращать, как сказать, позитив для себя, для другого человека. Ну, как сказать, все делать коротко, в меру. Это важная вещь, давайте будем пробовать, давайте учиться. Поэтому, если вы хотите попробовать, вы можете сегодня сделать первую вещь. Это искренне похвалить своего близкого человека. Да, можете сделать это 10 человеком, поставьте смс с искренней похвалой. Когда вы будете писать эту смс-ку, да, там взяли, пишите эту смс-ку, вы можете сократить ее. Посмотрите, да, там написали там 10 слов, может быть, можно 5, 6, 7, там, да, и так далее. Попробуйте сократить эту вашу смс-ку. И еще, что я заметил, стресс накапливается, когда возникает какое-то, ну что ли, однообразие и монотонность. Я часто видел, как женщины переделывают квартиру, что-то новое ставят, там цветы, новую зелень, не знаю, это здорово, по-моему. девчонки одевают новые наряды, там новые парики как-то по-новому красятся. Разнообразие — это всегда здорово. И я стараюсь поощрять тоже разнообразие, поэтому мы там по-разному одеваемся, мы стараемся в новые места ходить. Ну, господи, разнообразие везде нужно, даже если вы занимаетесь спортом, не знаю, кто ходит там, пытается качаться, или, знаете, ходите в лес, вы стараетесь делать что-то новое. Нормальный тренер, он все время скажет так: в понедельник это, там, грудь и пресс, там, во вторник плечи, там, и ноги, и так далее. То есть все время какие-то разные упражнения, разная группа мышц. Ты всегда занят, и ты не перенапрягаешься, и тебе интересно. И там тренер говорит: ну так, ну нормально, там, все, это уже хорошо. А вот это еще слабо, давай. Вы думаете: ух ты, как интересно. То есть я еще буду заниматься. Поэтому разнообразить на работе. Мы сейчас делаем такие вещи. Раз в неделю обычно я задаю какой-то тон для своей группы, для своего чата, который я веду. Я думаю в течение недели, то вот на этой неделе, например, будет там 7 дней здоровья. Мы будем говорить о здоровье, о разных рецептах. На второй неделе что мы будем делать? Задайте тон. Ну, почему бы нет? Попробуйте. Задайте тон для своего ребенка, для своей семьи, для своей работы. Задайте тон. Я 2 года назад был в Крыму. Там у нас такой центр для детей, подростков. Мы воспитываем детей талантливых. И я там был проездом. Мы ездили на Айпетре с группой мужчин. Искали там места силы. И меня попросили зайти к детям. И мне говорят: знаете, такая проблема, что они не хотят убираться. Я думаю, что надо новое сделать вообще. Дети не хотят убираться. И я вошел в костюм пирата. И говорю: слушайте, вообще тут клад где-то есть. Здесь такие: опа, ничего себе, ты кто? Я говорю: пират, тут есть клад. Они там раз. Ну, в общем, мы начали играть. В следующий день там мы как джедаи были, потом, не знаю, как еще кто-то, космический герой. Мы еще что-то искали. И чтобы найти что-то, мы должны были это убрать. Вот. И это важно, потому что когда ты так себе постоянно, как сказать, создаешь жизнь, ты чувствуешь, что стресса меньше. И я не думаю, что я говорю какие-то странные вещи. Это можно создать. Я, например, на каждом ретрите, вот, ну, в семинарах, да, 5-6 дней, я делаю это в миниатюре. Потом мы пробуем, каждый, кто был на занятиях, едет в свой город, пробует это делать у себя в семье. Это можно делать. При групповой поддержке, при вот таких прекрасных передачах, Славянское радио, в чатах, в интернете можно задавать какой-то интересный тон, и люди будут, ну, не знаю, как это сказать, все время чем-то заряжены новым, интересным. Это важно, это здорово. Станьте такими, не знаю, проводниками добра, интереса, и точно вы увидите, что в вашей жизни больше становится ярких, интересных красок. Это важно. Жизнь однообразная, люди начинают из-за этого пить, сильно разрушаются. Поэтому, ну, мне кажется, нам стоит найти в себе силы, а я верю, что у вас есть такие силы, и начать создавать постоянно какой-то творческий процесс. Вот, в принципе, вот эти основные моменты, которые я говорил, то, что я заметил в своем чате, что стресс вызывает то, что мы не понимаем. Ну, может быть, грех говорить об этом, потому что я сам иногда говорю непонятно. Ну, краткость сестра таланта, я уже говорил, стараться изъясняться понятно — это такая вещь редкая, важная. Ну, по крайней мере, может быть, у кого-то это получается. Радуйтесь, что вы излагаете понятно, коротко, люди вас понимают, потому что это тоже, как сказать, помогает жить без стресса. Ну что ж, в принципе, это все. И вторая практическая речь, которую я вам хочу сказать. Сейчас у нас февраль. В феврале обычно холодно, напряженно, жизнь без витаминов, поэтому я хочу вам дать определенный рецепт. Ну, к сожалению, я вам сейчас не могу это показать, но, в принципе, это можно снять, как я это делаю. Рецепт заключается в следующем. Сделать такой здоровый, приятный завтрак. Я вам дам 2 момента. Один, ну, ежедневный завтрак, а один, ну, праздничный. Я проращиваю пшеницу. То есть обычно вот в той жаре, которая у нас есть в квартире, хватает, ну, суток примерно, чтобы пшеничка начала прорастать. То есть мы моем пшеницу, ну, как обычно, господи, вы легко узнаете, как это делать. Заливаем водой, потом переключиваем на мясорубки. Обычно на одного человека хватает пол морковки и пол яблока, да? Или можно одну морковку, одно яблоко, если вы хотите чуть побольше. Несколько ложек пшеницы пророщенной. Если это 4 ложки пророщенной пшеницы, то 2 ложки орехов. Ну, например, я сейчас грецкий орех использую. Все, то даже мясорубку. Потом яблоко, да, опять же изюм. То есть что-то может быть сладко-кислое, или черный изюм, или даже клюкву вяленую, или что-то такое. Вы тоже пару ложек кладете. Все это перемалываете. После этого, чтобы все это скрепить, можно очень хорошо сделать, если на блендере измельчить, как это, геркулес, то есть просто геркулесовую кашу выберете, ну, как-то флопер, измельчаете их, то добавляете немножко корицы, чтобы был такой специфический вкус. Все, и это как тесто используете без воды, без ничего, то есть там же есть уже сок. Вы это скрепляете, делаете просто в шарике. Если хотите, чтобы это было вкуснее, можете повалять в кокосовой стружке и посыпать там какао сверху, например. Ну, я для девчонок своих я это делаю, им нравится. Вот такой десерт получается. Ну, ребята кушают, и, как сказать, без какао и без стружки. Все. И вот такой шарик возьмите и скушайте. Если вы хотите сделать более такой, что тонизирующий, надо вместо яблока положить в корм. Просто берете укроп, такой же свежий, также его перемалываете. Все. Ну и сухофруктов не нужно. То есть клюкву и как это, изюм тоже не нужно. Просто морковка, просто укроп, потом что там еще? Зерна, орехи, ну и все. Потом добавили сверху лимона, вот и ешьте. Отличная каша. Поэтому здравия, здоровья, сил. Желаю, попробуйте. Попробуйте это сделать. Рецепт, ну, можно, в принципе, напечатать потом. Вот, попробуйте это сделать. И здоровья, приятного аппетита. Завтра утром, вечером не очень хорошо есть, потому что это калорийное. Ну, если у вас сегодня ночь большая любовь, то тоже, в принципе, можете это сделать. Все, спасибо большое. Готов отвечать на ваши вопросы. Экий ты гурман и затейник, оказывается. Понятно, хорошо. Ну что ж, ставлю небольшую отбивку. После этого переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира живого, где начнем уже озвучивать из чатов Ютуба и нашего Народно-славянского радио сайта вопросы и реплики. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 13 февраля 2018 года, вторник, по одному из старинных, 24-й день месяца Юка-Стужа, 7526-го лета неделя. Восстановление сил, снятие стресса. Сказитель Артем Ива. И мы переходим к вопросам и репликам, которые появились в канале Ютуба, youtube.com/slavradio и на нашем сайте slavradio.org. Первый вопрос к нам пришел в 20 часов, 1 минуту от горлового пения. Как вы определяете, что есть добро и что есть зло? Что есть негатив и что есть позитив? Что добро для одного, зло для другого? Также и с делами. Для одного они добрые, а для другого злые. Спасибо большое за вопрос. Если ответить на философский момент этого вопроса, сказал бы так. Когда мы принимаем определенные решения, то в нашей голове появляются мысли. И эти мысли могут быть, ну что ли, неуверенности, а может быть, что я доверяю Вселенной. Когда мы общаемся с человеком и принимаем определенные решения, в нас будет в душе либо радость и благость, либо стеснение, страх и боль. Поэтому с этой точки зрения, о которой я сейчас только что сказал, очень легко понять, что необходимо перестраивать. Если ко мне приходит человек, у которого есть душевная боль, он что-то хочет сделать, и ему не хватает веры в себя, то тут очень просто. Я стараюсь найти в нем резервы, чтобы он поверил в тот скрытый потенциал, который у него есть. Конечно, бывают такие ситуации, когда нужно разбираться. И, как вы сказали, целиком правильно, что для одного добро, для другого зло. Ну, это может быть как серьезный момент, так и шуточный. Ну, знаете, наверняка все знают эту историю про гипнотизера, когда такая большая уверенная женщина пришла, втолкнула своего маленького там, мелкого мужа и сказала: давайте, гипнотизируйте его. Вот, на что гипнотизер сказал: ну что, ладно, сейчас поговорю. Смотрит на этого мужичонку и спрашивает: тебе что? Он говорит: пожалуйста, не делай этого. Жена сказала, чтобы я пить бросил. Но это единственная радость в моей жизни. То есть вот такая вещь. Такая для кого-то сложная вещь. Понимаете, я не могу сказать, конкретно, например, что для каждого человека зло, добро, если приходит женщина и говорит, что ее бьет муж. С одной стороны, тут не может быть никаких других мнений. То есть это плохо. В семье разлад. Вместе с тем я не могу сказать точно, что твой муж там негодяй, давай там, ну, мне надо разобраться. Что происходит с этим человеком, почему он это сделал? И вот здесь надо разобраться, посмотреть, почувствовать, спросить об этой женщине, чтобы она искренне рассказала, что происходит. Спросить об ее муже, как это было. Ну, там много моментов, понимаете, в чем дело. Поэтому, если вкратце, что же касается души человека, то здесь надо действительно разбираться, каким образом сделать так, чтобы было больше позитивных эмоций. Бывает непросто вдохнуть в человека позитив. Бывает, что человек сопротивляется. Нужно какое-то время, может быть, длительное время, чтобы он очистился от негативных энергий. Неуверенности в себе, печали, тоски или какого-то прошлого тяжелого опыта. Вот, скажем так, вот таким образом я определяю, где добро, где зло. Вот, если совсем не знаю, то советую со своим, ну, можно сказать, сенсеем. Вот, если так сказать, в силу традиций, которых я исповедую. Так, как сказал, там сопротивляется, представляю себе, бежит мужик с дубиной за другим. Куда ты убегаешь? Я тебя в светлое будущее загонять хочу. Я тебя спасти хочу. А, попался, гад, еще сопротивляешься? Ничего-ничего, я тебя в светлое будущее все равно загоню. Ну да. Хорошо, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как пища может влиять на стрессы? Благодарю. Вот ты нам тут кулинарные секреты раскрыл. Вот теперь давай уже более подробно. Ну, знаете, есть, ну, может быть, 30% населения Земли, которые очень сильно подвержены влиянию своего тела. Вот я отношусь тоже к этой категории людей. Ну, то есть, если, ну, скажем так, классифицировать людей, самая простая классификация – это на тех, кто преимущественно чувствует свое тело, преимущественно чувствует свои эмоции и склонны к интеллектуальным размышлениям, оценивают все с позиции интеллекта. И вот те люди, которые очень хорошо чувствуют свое тело и с позиции тела реагируют на окружающий мир, для них особенно важно вообще контролировать свое тело. К примеру, каким образом снимается стресс, да? Но, к примеру, если вы знаете, что у вас в желчи, ну, как бы в печени очень много огня, если у вас очень сильно вырабатывается желчь, и при этом человек не знает вообще, не подозревает, не понимает, каким образом он кричит на других людей, почему он злится, почему рядом с ним там разрушение, все говорят, что он злюк и так далее, просто у него может быть как раз выделяется сильно желчь. И ему нужно понизить эту желчь. Вот, по крайней мере, не сильно провоцировать ее. То есть тот день, когда ему нужно быть спокойным, не есть перченое. Вот, подсолнечное масло не есть вообще. То есть не смешивать подсолнечное масло с квашеной капустой и любыми кислыми вещами, потому что кислое с подсолнечным маслом вместе очень сильно, так сказать, пробуждает желчь. Вот, и если, например, знать об этом и уметь погашать сразу, да, то возникают такие моменты, что вы балансируете. Значит, коротко, если сказать, да, добавить еще. Надо определить свой тип человека, то есть что у вас преобладает в большей степени, там ветер, да, огонь, что у вас преобладает, там земля, вот, и в зависимости от этого добавлять свой рацион ту пищу, которая, ну, будет вас балансировать. Если вы активный человек, там, темпераментный человек, то, может быть, вам больше надо там водички пить успокаивающие, да, больше пить травы такие, как мята, ромашка, да, они будут помогать стабилизировать вас. С собой носить там пустырник, если прям совсем началось что-то, попить пустырничка немножко. Вот, если вы, наоборот, человек худенький, такой худосочный, вот, как сказать, много ветра у вас, то такому человеку, может быть, нужно больше заземляться, да, больше кушать водоплодные пищи, такие как каши, да, добавлять масло больше, да, молочное, такому человеку будет подходить вполне. То есть эти моменты, они очень сильно влияют на нас. Поэтому особенно мужчинам нужно разбираться в этом. Ну а женщинам, как сказать, вот, понимать, кто перед ним. Потому что, ну, бывают очень тяжелые ситуации. В частности, вот в Южной Америке мне приходилось разбирать несколько конфликтов, когда, ну, были драки в семье, травмы. Даже было одно убийство после того, как человек поел пищу, которая вызвала в нем гнев. То есть, ну, конечно, там были другие факторы, но толчком была именно пища. Там один случай был, когда он поел креветок с перцем и так далее, много белков, перченых, и после этого поругался и ударил свою жену. Вот, но закончил смертью. Вот, эта вещь. Я такие случаи знаю, поэтому рекомендую очень внимательно относиться к пище, и пища часто провоцирует конфликты. Поэтому давайте будем изучать, что мы кушаем, это важно. Как хорошо, что я не в Бразилии и не ем с перцем креветок. Это вообще классно. Чувствую, что я уберег себя от множества проблем. А вообще, если вам не хватает энергии, скорости и движения, то в этом случае рецепт простой. Много-много огурцов и свеженькое молоко в большом количестве. И скорость прибавится, и энергии, и куда-то забудете. Сон денется, забудете про него. В общем, будет чем заняться. Далее. Горловое пение задает тебе следующий вопрос. Что значит общение с высшими силами? Как вы определяете, когда это общение взаимное, и когда они вас не слышат? Как они вам отвечают? И где гарантия, что это именно высшие силы? Помнишь, как это такая шутка-прибаутка? Если человек разговаривает с Богом, это религия, а вот если Бог человеком, то это уже клиника. Вот мне напомнило сразу вопрос такой. Итак, ну если по-серьезному, что значит общение с высшими силами? Как определяете, когда это общение взаимное, когда они вас не слышат, как они вам отвечают, и где гарантия, что это именно высшие силы? Очень понятный в смысле вот, вопрос в том плане, что человек, который его задает, значит, имеет такую практику, общение с людьми, которые обманывают себя, да, человек, который очень глубоко смотрит на жизнь. Большое спасибо горловому пению и тем людям, которые стоят за этим именем. Я бы ответил на этот вопрос так. Если есть цель построить диалог с высшей силой, если есть цель построить диалог с Богом, такая здесь, тонкая вещь. Кто сказал, что мы не можем построить диалог с высшими силами, с силами добра, с силами гармонии? И кто, собственно, сказал, что мы не имеем права устанавливать такую связь? Да, нас могут в этом ограничивать. Люди могут говорить, да кто ты такой, почему там кто-то с тобой будет общаться, почему, президент тебя услышит, почему какие-то известные люди тебя услышат, почему Вселенная тебя услышит. Нас постоянно ограничивают. А кто ты такой, чтобы это сделать? Мы знаем, что бывали люди, которые напрямую писали там вельможам, президентам, каким-то великим людям, известным артистам. Они писали и каким-то образом смогли достучаться. И те им отвечали. Поэтому здесь я прежде всего бы построил так ответ свой, что настроиться на общение с этой высшей силой. Мы способны это сделать. Я в это верю. Я понимаю, я вижу, что да, это есть. Если ты искренне хочешь, и ты внутренне веришь, да, я могу обратиться к этой силе добра, силе там, гармонии, силе выше, и я пытаюсь это сделать, причем эти попытки не являются какими-то связливыми и эгоистичными, то есть дай только мне, или дай только моей семье, дай только то, что я прошу и так далее. Если это более гуманистические обращения, ты просишь, чтобы людям было лучше. В моем регионе, в этом мире. Ты просишь, чтобы вообще изменились люди, изменилась ситуация какая-то сложная. Да? Если ты просишь, чтобы изменился твой взгляд на жизнь, твое мировоззрение, чтобы оно стало более терпимым по отношению к другим людям, если такое есть, то я верю, что эта высшая сила ответит. И это будет именно диалог. Я могу сказать по себе, что настроиться на диалог с высшими силами непросто. Все время хочется сделать это каким-то разовым моментом. Я спросил, да, ответил, и так далее. И все, как бы один раз. Как знаете, когда человек едет, и все места заняты, и он не знает, где поставить машину, говорит, Господи, помоги мне, дай мне место, чтобы как бы моя машина, ее не забрал там, да. Как это называется, машины, которые хватают, увозят, да. Эвакуатор. Да. Рыболов-эвакуатор, как мне сказал таксист. Вот, чтобы не забрал, дай мне такую возможность. И в этот момент видишь, что кто-то выезжает, он становится, Господи, спасибо тебе, уже не надо, твоя помощь, или он становится. То есть Вселенная помогла, а человек сам говорит, думает, что Бог уже не может. Как тоже по этому поводу есть история, что человек выпал там с 7-го этажа, пока летел, так и зацепился, его поймали, до тех пор, пока его поймали, он молился там: «Всевышний, пожалуйста, как же я там вообще испортил жизнь другим людям, прости, пожалуйста, меня, я мучу свою семью, и вот такое случилось, я выпал из окна, и его тут ловят», и он потом отдышался и думает: «Господи, какие только мысли не придут». Вот, и поэтому я настроен на диалог, на длительный диалог. Это, возможно, чуть-чуть серьезный подход для нашей современной, как сказать, жизни, для нашего как-то периода жизни, что люди любят быстро и сразу, что люди настроены поверхностно и так далее. Но поскольку вот тот вопрос, который задавался этой группе «Горловое пение», я почувствовал глубину этого вопроса, я вам отвечаю, что настроиться на диалог. И если ты понимаешь, как бы, с кем ты общаешься, ты что, знаешь этот вкус. Но если ты, как сказать, попробовал чистую воду, ты же знаешь, что этот родник, он чистый, он хороший. Вот вы говорите молоко. Если попробовал, не знаю, чистое молоко какое-то настоящее, ты же уже знаешь этот вкус. Если ты однажды попробовал, то ты этот вкус знаешь. Поэтому мне кажется, что и здесь, если мы настроены на диалог с силами добра, мы понимаем этот вкус, который был у нас чистый, приятный. Мы к нему стремимся потом все время. Поэтому я настроен именно на это. А ответы бывают как знаки, подсказки. Прежде всего, хорошее состояние. Если ты обратился к высшей силе, подумал о тех хороших людях, которые есть в твоей жизни, то первое, что происходит, это меняется эмоциональное состояние. Возникает покой в душе, там, в сердце, в мыслях. И это уже ответ, что правильной дорогой идем. Вот так. Спасибо большое за вопрос. Да, но все-таки я хочу уточнить, и где гарантия, что это именно высшие силы? Потому что иногда, понятно, кто-то может подыграть, и человек верит, что это высшие силы, а потом приходится за это платить, какая-то подстава происходит и так далее. Вот как определить, что это именно высшие силы, а не какие-то там низменные? Если человек сам не разобрался, то, может быть, ничто ему уже не поможет в этом плане. Поэтому, с одной стороны, ответ очень простой. Надо расти душевно так, чтобы сомнений не возникало. С другой стороны, есть некоторые критерии. Их тоже можно косвенно определить. Но это косвенные критерии. Первый косвенный критерий, когда ты общаешься с силой добра, твое тело меняется. Оно вытягивается. Оно становится более сильным. Оно распрямляется. То есть ты не можешь общаться с высшей силой, при этом тебе хочется есть сладкое, курить или валяться. То есть если ты общаешься с высшей силой, твое тело становится другим. Поэтому, когда мне говорят, что там сходили когда-то в какое-то место священное, и после этого они захотели там наесться, напиться, да, то я сомневаюсь, что люди получили контакт с высшими силами. Поэтому есть косвенные такие, что ли, показатели. Первое. Тело хочет быть здоровым. Есть не хочется. Ты хочешь, наоборот, пребывать в чистоте. Это первое. Второе. Твое эмоциональное состояние возвышенное. То есть у тебя именно позитивные эмоции, и ты хочешь их источать. То есть после того, как случился контакт с высшими силами, ты хочешь кому-то подарить, ну, добро, улыбку и так далее. К тебе приходят светлые мысли и идеи. Ну, например, ты понимаешь, как что-то сделать. Ты не чувствуешь, что ты кому-то должен. Потому что если низменные силы вступают в контакт с человеком, возникает такая мысль и состояние, что ты кому-то что-то должен. И вот это долженство, да, как правильно, вот это тоже неприятное состояние, зависимость и должен. Вот поэтому надо смотреть. Если человек хорошо вошел в контакт с этими силами добра, он не чувствует, что у него какая-то слабая роль. Ну, как бы ты выше меня, а я там грязь земная и так далее. Нет, такого тоже не возникает. Наоборот, чем более высокая сила, с которой ты контактируешь, тем больше ты чувствуешь себя, ну что ли, наравне с ней, частью ее. Ну и я не вижу, что это является каким-то эгоизмом. В этом плане мне очень нравится книга «Тайны мертвых». Вот, я смело говорю о ней, потому что там тоже говорится о системе Сампо, путь, который я исповедую, и, в общем-то, то, что говорится о системе Сампо, это часть тоже моих историй, бесед о том направлении, которое я исповедую, поэтому вот эта книга в этом плане мне нравится, как она объясняет силы добра и силы тьмы, как они взаимодействуют в человеке. Ну вот так. Вот пока ты объяснял, «Горловое пение» написал Но вообще-то демонические силы в той же Махабхарате, ого, какие сильные и здоровые были. И, между прочим, мудрые. Не могу поспорить, очень даже может быть. Вот, не могу поспорить, я не знаток этих вещей. Единственное, что я могу сказать от себя, что если человек идет путем совести, то обязательно высшие силы будут ему покровительствовать. И какие бы козни ни строили силы тьмы, то рано или поздно человек почувствует эту светлую дорогу добра. И добро, как говорится, восторжествует. Поэтому ищите голос совести, остальное приложится вам. Угу, идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. Скажите, как развить интуицию? Спасибо за ответ. Стеша, большое тебе спасибо. Интуиция бывает разных планов. Но для начала, чтобы развить интуицию, надо почувствовать, как бы разобраться, какая интуиция у тебя работает больше. Потому что существует такой, как бы, ну, примитивный момент, да, что все думают, что интуиция где-то в голове. Ну, как бы многие люди. Когда говорят интуиция, сразу как бы начинают на голову обращать внимание. На голову надо обращать внимание, скорее всего, в последнюю очередь. Потому что я заметил вот, опытным путем, интуиция прежде всего возникает в эмоциональной сфере, как бы в сфере чувств. И вот здесь как бы хорошо, плохо то, что ты делаешь, приходит как эмоциональное ощущение. Поэтому если ты настраиваешься на какой-то объект, да, ты думаешь, вот я хочу познакомиться с этим человеком, я хочу поехать в этот город. И твои чувства могут сработать. Особенно, ну не знаю, у женщин это очень хорошо работает, они четко считывают, врет человек или нет. Там. Да, я люблю тебя или не люблю, там, я женюсь на тебе, нет. Вот женщины, в принципе, до точной степени правды могут считать, говорит этот мужчина правду или нет. У нас у мужчин в большей степени интуиция связана с физическим телом и с инстинктивным телом, то есть процессами внутренними. Поэтому, если вы практикуете что-то, что очищает ваше тело, да, как-то вы там двигаетесь на природе, что вы делаете, очищаете организм, какие-то исповедуете методы очищения организма, укрепления физического тела, то вы можете прислушаться. Например, у нас был случай из Уфы, друзья мои поехали туда, в Питер. Я уж не помню, какой это был год, когда в Питере взяли заложников, ну, то есть известная была ситуация. И именно тогда случилась такая вещь. Была группа ребят, которые в это время ехали в Питер. И как раз они пришли ко мне на занятия. Я предложил им после занятий, после практики, когда мы сделали расслабление, послушать свое тело и как бы телу задать вопрос, что меня ждет в этой поездке. И эта группа людей, как бы почти все, там, в основном они все почувствовали, что большое напряжение идет на тело. Некоторые отказались от этой поездки, некоторые поехали все-таки в Питер и оказались заложниками. Вот. Причем там была такая ситуация, что один парень все-таки сомневался, но он поехал. И он когда туда приехал, он задавал еще мне вопросы, что-то происходит не то. Я ему порекомендовал вообще остаться в отеле, никуда не ехать. И он избежал этой проблемы. Поэтому в нашем теле есть такая интуиция, надо ее слушать. Вот это случится, если вы будете развивать свое тело, очищать его, делать очистительные практики для тела. Очень полезно, если это очищение будет на местах силы, на чистых природных местах. Ну и все. И со временем вы разовьете остальное, ну, нужен какой-то навык, подсказки, обращайтесь ко мне, найдите меня в Телеграме там, или на канале YouTube, как сказать, какие-то остальные подсказки могу дать со временем, потому что здесь уже такой момент, он очень индивидуальный. Вот. Есть еще такие вещи, которые в народе называют проклятием, когда ну, какой-то талантливый человек, он должен раскрыть свой интуитивный дар, но это случится в какой-то момент его жизни, то есть не сразу. Поэтому что-то как бы на него наложено, такой как бы завет, такое тоже я встречал, что смотришь, ребенок очень талантливый, но вроде бы должен видеть, но не видит. Нужны условия, ситуации, наставник, чтобы это открыто случилось. Ты вот уже несколько раз упомянул слово наставник, сенсей и прочее, прочее. Скажи, пожалуйста, вот этим направлением духовных практик ты давно занимаешься? И вообще, что это такое за духовные практики? Может, это вообще такое, что нельзя туда суваться простому человеку? Может, ты там какую-то секту агитируешь? Ну, в принципе, скорее всего, секта и есть, потому что сейчас любая толпа, которая собирается вместе, это называется сектой, поэтому... Вот, легко, как сказать, сейчас называют секты любых маржей, любых там, не знаю, людей, которые занимаются сетевым маркетингом, поэтому фактически сектами назвать можно всех, поэтому тут такое дело, что Вот, если кто сект боится, лучше он как бы сразу скажет, что я сектант, поэтому им будет проще. Вот. Что же касается духовных практик, я могу сказать, что это духовные практики, в принципе, да. Хотя я был так воспитан, что дух, да, или развитие духовных качеств, духовных сил мужчины, то есть его силы воли, его уверенности в себе, его здоровье, это вещь, которая является неотъемлемой частью нашей жизни. И ее всячески нужно развивать. Когда я занимался боевыми искусствами, то есть я встретил своего сенсея, и по-прежнему он меня ведет, я задаю ему вопросы, особенно по части астрологии, он в этом хорошо разбирается, поэтому он меня консультирует, помогает. Тут, как сказать, бояться нечего. Наставником я был всегда, и когда я работал, ну, как сказать, объяснял, как энергетическим способом можно воздействовать на расстоянии. Футболисты тоже меня называли наставником, потому что в Бразилии я работал с футбольными клубами, поэтому я этого слова не боюсь, они меня называли наставником, мы по-прежнему называем наставником. Вот я знаю, в принципе, преподавателя, как сказать, тренера в футбольных клубах тоже наставниками называют, поэтому предубеждение – это одна из тех вещей, которые, в принципе, людям нам надо стараться избегать, особенно мужчинам. В принципе, суеверие и предубеждение стараться поменьше в себе держать, потому что это ослабляет. Начинаешь как-то всего бояться, то твоя сила сжимается. Вот. А мне кажется, что настоящий мужчина разберется в любой ситуации, и главное доверять духу в себе, как бы своему опыту, своему стержню. Я начал заниматься именно как развитием себя интенсивно в 92-м году. То есть я принял такое решение, что я буду единственное заниматься чем в жизни, так это только этим. Я тогда в 90-м году я вернулся из то, что можно назвать армией. Вот. Своеобразная такая армия на Дальнем Востоке. В общем-то, там я и познакомился тоже с еще одной группой наставников, которые занимались способами оздоровления с помощью меда. Я, кстати, вот вы видите, в перерыве надел такой талисман. Языческий папа, поскольку мне здесь подарили в Юж-Короле. Вот, как раз вчера вечером подарили, я сейчас одел его. Вот, и та группа людей, которые занимались оздоровлением с помощью меда, они жили за счет меда, то есть все, что было в их жизни, это был мед. Больше половины из них было бывшими заключенными, которые по политическим убеждениям сидели в тюрьме. Поэтому я с детства понял, что ограничения всегда будут. И люди, которые боятся сект, подвержены чему-то, скажем так. А те ребята, которые занимались модом, которые жили в тайге, они мне очень понравились. И я у них жил после того, как отслужил в армии. Потом вернулся, еще года полтора пожил, в больших городах и понял, что это вообще не мое. Потом уже начал заниматься энергетическими практиками системы СМПО. И в чем тут развитие, духа? Первое, что я понял, что твое тело должно быть тебе подвластным, и ты как мужчина, если ты постоянно занимаешься тренировками своего тела, то это большой плюс тебе, ты можешь многое достигать, потому что в твоем теле есть сила. Тело не может быть сильным отдельно от духа, отдельно от уверенности. Вот. Ты не можешь быть уверенным просто сам по себе, потому что это всегда общение с людьми. И легче быть уверенным, когда ты поддерживаешь других. Поэтому без развития любви, как развитие? Это не мышцы. Раскрытие себя для силы любви, ты тоже не можешь просто так жить. И потом тебе постепенно предстоит отвечать на вопросы людям, поэтому твой ум должен тоже развиваться. Вот весь путь, который я исповедую. Да, есть книги, которые мне близки в большей степени, как я уже сказал, «Тайны мертвых». Есть книга «По следам мастера», которая написана на основе событий моей жизни. Вот. В общем-то, и все, ответ на этот вопрос. Поэтому я считаю, что каждый человек должен заниматься саморазвитием, пробуждением своего истинного начала, раскрытием своего потенциала, раскрытием своего высшего «я». Это самый главный смысл всего нашего существования на Земле. Чем бы ты ни занимался, твой взгляд должен быть направлен также и внутрь тебя. И, наверное, это и есть путь. Я желаю всем найти свой путь, найти свою силу, раскрыть ее, и чтобы это несло позитив людям. Это будет так. Хорошо, идем дальше. Горловое пение продолжает тебе вопросы задавать. Человек же венец творения, Он может преодолеть всякие астрологические предписания. Если ребенок не зачинается, значит, родителям нужно убрать косяки, мешающие состыковке. Точка. То есть мне нужно дать какой-то комментарий, я так понимаю, да? Если желаешь, можешь прокомментировать. Если нет, то можешь ответить. Человек – это венец творения? Вот вначале был вопрос. Ага. Но я действительно склонен к тому, что потому что это комментарий мне нужно дать, потому что я, так сказать, не вижу какого-то вопроса ко мне лично или противоречит тем словам, которые я сказал, потому что я привел пример мировоззрения людей, и этот, что ли, комментарий только подтверждает то, что я сказал. Спасибо большое. Венец творения. Уф. Мой взгляд на то, что каждый из нас имеет потенциал, и он прекрасен, да? Если у нас есть ребенок, и у него есть такой потенциал, и вот уже задача наша, да, как взрослых людей, сделать так, чтобы он помог этот свой потенциал раскрыть. Я считаю, что Бог безграничен. Он все. В том числе Бог сейчас в нашем разговоре присутствует. И он чувствует какие-то моменты, не знаю, доверия, силы, вдохновения, какие-то моменты сомнения. То есть он присутствует вот в этом процессе. Поэтому венец творения в потенциале, возможно, да. Я себя венцом творения не считаю. Иначе, наверное, я разленился бы и лежал бы каждый день и ел там мед с молоком. Вот, еще каким-то хлебом заедал бы, наверное. Вот, это бездельничал. А поскольку я вижу много моментов, которые мне предстоит раскрыть и помочь другим людям их раскрыть, то есть я и действую. Вот. И не думаю о том, что я вне створения, иначе у меня наступает лень. Но это у меня так. Возможно, у вас по-другому. В общем, занят делами, думать некогда. Да? Про эти глупости думать некогда. Я занимаюсь делами. Простите, если кто-то меня не понимает. Да. Ну, отлично. Вообще, общение – это отлично, да. Далее, горловое пение. Вот насел на тебя. Здорово, класс, давайте. Да, хорошо. Гравитация планет в зависимости от их близости в момент беременности сказывается на гороскопе. Но планета влияет на все тело плода. Причем тут пальцы и теории, что этот палец отвечает за Марс, другой там еще за что-то. Кто вообще придумал, что разные части тела или пальцы отвечают за какие-то там планеты? Класс, правда, да? Класс! Спасибо большое. Нет, я, как сказать, эмоционирую, потому что мне нравится, что наше общение вызывает эмоции, вопросы. Скажем так, человек по своему рождению на всем теле, не только как... Вы же слышали такую фразу, что глаза – зеркало души, да? И я бы там сказал, что не только глаза – зеркало души, лицо – зеркало души, не знаю, все наше тело, руки. И замечено, что все наши части тела воспринимают потоки определенных планет. То есть нравится кому-то это или нет, кто-то знает об этом или нет. Суть в том, что мы, люди, воспринимаем нашими энергетическими центрами, кто верит в чакры, кто их развивает, да, знает, что каждая чакра связана с определенной планетой. То есть она этот спектр энергии воспринимает. Ну, например, да, энергетический центр низ живота, сексуальный центр. То есть с чем он связан? Он излучает, например, притяжение, сексуальность. Да, он излучает. Если человек красив, он излучает сексуальность. И он также воспринимает сексуальность. Вот чакра, да, энергетические каналы, то есть также работают, передают определенную энергию, воспринимают. Наши пальцы являются индикатором, то есть они воспринимают определенные влияния планет, да, и являются показателем определенных событий, так же, как и точки на лице. То есть все эти вещи вообще, я считаю, надо изучать. Физиогномику, все надо изучать, хирологию, надо все это изучать, чтобы понять больше, кто мы такие есть, потому что в каждом, ну не знаю, в каждом знании есть определенный корень, божественный корень, да, вот, можно через любое знание постичь, не знаю, Вселенную, Творца, вот, в том числе через горловое пение наверняка можно. Вот, я думаю, что если такой вопрос задается, просто существует некий момент, ну что ли, не изучение этого еще, может быть, просто человек не наблюдал, как это происходит. Я поделился своим опытом, и, возможно, а вот я в это верю, что кому-то этот опыт помог. По крайней мере, ту запись, которая сейчас ведется, я покажу своим ученикам, сэкономлю свое время, то есть покажу вообще, ну, как это работает, да, чтобы, может быть, не объяснять лишний раз. Вот, что на наших пальцах появляются такие подсказки. И тот, кто хочет услышать, он эти подсказки услышит. Поэтому, что я могу сказать по этому поводу? Спасибо за вопрос, спасибо за ваше мнение. То есть, в принципе, у меня есть такой взгляд, что мы должны уважать любое мнение. Я уважаю, что у вас есть такое мнение. Вот. А для тех людей, которые хотят еще, как сказать, воспринять какое-то мнение, я даю такой ответ. Вот, есть пальцы, посмотрите. Кто хочет больше, поизучайте. В принципе, можно даже дать ссылку на такой текст, где вы можете об этом почитать лучше. Вот. Те, кто, конечно же, захотят. Спасибо. А кому будет мало пальцев на руках, можете разуться и посмотреть еще на пальцы на ногах. А тут, вот если ты видел, что у нас в чатах творится, как комментарии, люди между собой пишут, как они общаются, ты бы понял, что ты заразил своим оптимизмом людей, а они в ответ тебе посылают такие же, ну, реплики. Тут, в общем, веселая компания такая собралась. Но затмение скоро. Да, ну вот, например, Геннадий написал: за большое количество вопросов горловой пени сегодня получит Оскар. Вот так, хорошая такая реакция. Дальше тут идут сообщения, кто там находится, на какой стадии развития. И тут Андрей написал: подсолнух, ты на верхушке пищевой цепочки. И тут ответ идет: Стеша, а ты наверху нефтяной цепочки. То есть здесь идет такое. И вот когда про пальцы стал разговор, Вася, да, палец в носу отвечает за ковыряние. То есть он так приземлился, в общем, все хорошо и просто. Ну что ж, еще давай два вопроса, две реплики. Сейчас посмотрим, реплики это или вопросы будут. Горловое пение, хотя вопросы мы уже не принимаем, но понравился мне вопрос, поэтому выношу его на твой суд, на твой ответ. Горловое пение в эфир. А почему вы решили, что Вселенной вообще есть дело до вас? То есть до вас, почему дело-то у Вселенной? Или... что Вселенная, ну, прям бежит и спотыкается, только бы сделать вам счастье с большой буквы. Вы знаете, мне кажется, что каждый человек здорово было бы, если бы он задумался над тем, что действительно Вселенная хочет ему счастья. Мир так устроен, что многие переполнены негативизмом, напряжением и так далее, то есть переполненным стрессом люди. И совершенно не думают о том, что кто-то желает им добра. Какие-то силы желают по-настоящему им добра. А, к сожалению, многие мужчины, кого я знаю, разуверились в том, что есть позитив и так далее. И поэтому обращаются к Вселенной за позитивной энергией только когда им совсем тухло, ну или после запоев. Вот, обращаются, чтобы Вселенная что-то дала им. А само мировоззрение, что эта Вселенная – это живая, журчащая река жизни, которая может наполнять человека оптимизмом, силой, вдохновением, уверенностью. Такой настрой, такой подход, он меняет точку зрения на жизнь. И то, что я могу сказать, видя новое поколение детей, кристаллов, детей, ну, не знаю, вундеркиндеров, они видят именно так жизнь. Я общаюсь с детьми не так часто, но все-таки некоторые есть такие моменты, когда мы приходим в детские дома, когда помогаем детям, которые остались одни. Я вижу, что среди детей сейчас все больше и больше появляется тех, которые видят жизнь иначе. И мне кажется, что это венье времени. Вселенная хочет, чтобы мы видели мир как живую энергию, которая хочет нам помочь. Что же касается, несется ли Бог, Вселенная к нам, спотыкается, чтобы помочь. Я диагностирую, что в этих словах существует, ну, определенный взгляд, может быть, потери веры, своей силы, свое, как сказать, ну, творческое начало и так далее. Вот это, от этого легко можно избавиться, посмотрев со стороны на ситуацию, что если так думать, то действительно, ну, на помощь не придет эта сила свыше. Наоборот, она будет всячески показывать, что ты прав. Да, Вселенная не бежит к тебе. Наоборот, она поворачивается к тебе какими-то другими частями тела, там, чем-то там спиной или то, что ниже спины. Вселенная поворачивается к нам. Вот. И это будет доказывать определенную точку зрения. Вот. А вот именно многообразие точек зрения и решает ситуацию по-другому. Вот есть другая точка зрения. Да? Если мы посмотрим на мир с точки зрения, что Вселенная к нам повернута лицом, и мы стараемся с ней общаться, мы стараемся ее понять, и в процессе этого взаимодействия измениться, то тогда произойдет что-то нечто особенное. Я благодарен за этот вопрос, потому что он меня тоже заставляет задуматься сейчас в очередной раз. А что проку от того, что я думаю, что Вселенная бежит ко мне с цветами? Может быть, в этом прока и нет. Действительно, если просто так думать, то прока в этом нет. А если вы думаете, что да, Вселенная идет ко мне с открытыми объятиями, если вы объединяете вокруг себя людей, которые начинают тоже заряжаться этим, и вы все вместе так думаете, создается определенное энергетическое пространство, вот этой силы, да, где люди чувствуют, что Вселенная к ним идет. И в этом пространстве можно понять нечто, можно, не знаю, пережить этот контакт с Вселенной, которая идет нам навстречу. И это может преобразить и людей, и нашу Землю. Я вот за это. Вот. Ну что ж, всем, кто так думает, я благодарен. Всем, кто так не думает, сейчас приют в компьютер, тоже благодарен. Но это, в принципе, классно. Вспоминается такой детский стишок. В переводе на русский язык звучит так. «Утром выйду рано-рано, небо чисто-чисто, и ко мне бегут тюльпаны по росе душистой». Казалось бы, такая не складушка, а вот, ну, а ребенок отражает это вот такой интересный, да, поворот. Хорошо, а как ты думаешь, вообще вот такие настроения у людей откуда появляются? Что обида на кого-то, что-то не сложилось, желание кому-то что-то доказать. Почему вот такое, ну, может быть, отторжение, что к тебе Вселенная бежит навстречу? Почему такой взгляд появляется? Как ты думаешь, с глубины своего опыта, если так посмотреть? Ну, друзья мои, вообще так много поводов. Вот если, опять же, с точки зрения той астрологии посмотреть, есть определенный настрой. То есть есть люди, категории людей, которые, ну что ли, родились с таким настроем. Да, опять же, там влияние планет таково в их жизни. И они настроены так, что как бы мир не идет им навстречу. Но мы же развиваемся все, и наша задача именно сделать так, чтобы наш этот настрой, да, понимание, ну, изменилось, преобразилось. Вот чтобы мы перестали там ворчать и сказали: «О, слушайте, как интересно, я понял». То есть все это время, там 20, 30, 40, 50 лет у меня была такая точка зрения, и сейчас я понял, что мир устроен по-другому. Вау, это интересно. То есть вот эти моменты, ну, понимания жизни, взгляд другой, мне кажется, это здорово, если это в нас происходит, почему бы нет? Поэтому я не вижу, что это какая-то проблема. Люди высказываются, ну здорово, у кого-то есть такой взгляд. И в рамках этой передачи это случилось, как сказать, для того, чтобы все, кто слушает и смотрит, ну они применили это к себе. А какой у меня вообще взгляд на жизнь? Чем я вообще думаю о Вселенной? На что я настроен? То есть по лицу получу или подарок? На что настроен? Вот это, во-первых, настрой. Настрой – это очень важный момент. Как ты думаешь, что ты получишь, с чем ты идешь в этот мир. После настроя должна быть определенная сила, энергия в тебе, как бы зажженность. Пусть эта зажженность влияет на людей, пусть эта зажженность создает вокруг тебя, не знаю, ауру добра и позитива, и действия. При этом, как я уже начал наш разговор, обращаться к этим силам добра, силам Вселенной, чтобы они давали поддержку. И если все это есть, то жизнь становится интересной. Я не могу сказать, что у меня какой-то колоссальный опыт, да, еще большой. Вот. Но с 92 года я пробую, изучаю, люди обращаются ко мне, я не сижу без работы. Может быть, да, я не стараюсь становиться известным, я не трачу на это деньги, как сказать, на рекламу, чтобы стать известным, потому что, ну, я трачу время и энергию на общение с людьми, у которых есть вопросы и есть желание, и есть боль, ну и все. Угу. Вот насчет позитивного настроения, такой анекдот есть, когда в конструкторском бюро изобрели парашют новый автоматический, который делает все вот вообще, и сам останавливается перед землей, планирует там, ну и так далее, все-все-все, так коробку только вешаешь, за кольцо дергаешь, а дальше он все за тебя делает. И, значит, надо его кому-то испытать. Ну, а все испытатели как-то скептически настроены, говорят, да эта фигня не раскроется, что вы тут придумали-то? Ну, а прыгать кому-то надо. Говорит, а давайте вам Михалычу, он там дворнику нашему, поляну накройте ему, он вам с парашютом с этим прыгнет. Ну, и подходит, слышь, Михалыч, тут дело такое, хочешь поляну мы тебя накроем, там отдохнешь, посидишь, там, подумаешь. Говорит, конечно, хочу, что сделать надо? Ну, вот, говорит, коробочку оденешь на спину, мы тебя поднимем вон туда вот на самолете на километр. Ты выпрыгнешь и вот эту бомбышечку дернешь, ну и все, и приземлишься на парашюте, ну и поляна твоя. Ну что, не проблема. Залез, поднялся самолет, все нормально, летит. Вытолкнули его оттуда. Он с бабушечку дернул, парашют что-то хрям-брям и не раскрылся. Ну, летит он дальше, думает, так, с парашютом меня накололи. Интересно, что будет с поляной? То есть, позитив во всем. Ну, что ж, давай дальше. Давай, значит, дальше. Владимир Орлов напоследок вопрос тебе прислал. Был ли сказитель в ашраме? Если да, то какие были первые впечатления? Благодаря за слово «сказитель». То есть для меня, на самом деле, это слово, ну, очень уважительное. Спасибо большое за то, что меня объявили сказителем. Потому что тех сказителей, которых я видел на Алтае, это действительно очень почитаемые люди. Ну, или в Средней Азии встречал сказителей. Это всегда люди, которых почитали. Спасибо. Бывал ли я в ашрамах? Ну, да, и не в одном. Впечатление. Не знаю, у меня всегда, если ты приходишь в то место, где люди развиваются, всегда отличное впечатление, люди что-то ищут. Вот первое впечатление в том первом, может быть, доме силы, храме силы, где я побывал, что так много людей, которые увлечены чем-то, я никогда не встречал. И, может быть, первое впечатление было еще таким, что наконец-то я пришел домой. Вот такие вещи. Мне нравится творчество, душевное творчество. Поэтому если люди собираются вместе и начинают развиваться, не знаю, делать практики вместе, гулять, там, не знаю, обсуждать, вместе смотреть на Луну, загадывать желания, мне кажется, это здорово. Я желаю, чтобы всем мы в конце концов встречались на каких-то больших полянах, вместе водили хороводы, смотрели на Луну, делали вместе такие хорошие визуализации добра. Это будет здорово, я очень сильно всем это желаю. И я могу сказать точно, что 23 февраля я буду с группой людей, мы будем на Урале, и это будет хорошая группа парней, у нас там много будет веселых испытаний, углехождений, там, не знаю, купание ежедневного снегу, спортивные упражнения, тренировки, чемпионаты, вот, мы будем проводить свои какие-то турниры, там, добра, вот, и мы будем излучать эту силу и посылать всем, кто в это время будет делать, что-то делать хорошее, позитив. Вот это я могу точно обещать. Поэтому объединяйтесь в хорошие группы, несите добро тем, кто рядом с вами, и это всегда вернется обязательно и нам, и нашим детям, я так считаю. Ну что ж, хорошо. Я также приглашаю всех, кто хочет нести добро людям. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей тоже группе Народного славянского радио. Если у вас есть творческий потенциал, хотите что-то делать на благо державы и всего мира, то милости просим. Если вы компанейский человек, если вы умеете слушать и умеете что-то делать, то приходите, общайтесь. Будем вместе делать мир лучше. Не продавливая его, а именно неся добро всем миром. Ну что ж, у нас есть традиция заключения. Что-либо пожелать нашим радиослушателям и зрителям, исходя из той темы, которая была заявлена. Вот я тебе предоставляю микрофон для того, чтобы ты что-то доброе, вечное сказал напоследок. Дорогие друзья, дорогие, ну, соратники, дорогие все люди, которые смотрят и слышат, я желаю всем нам позитивной большой силы. И как однажды сказал мой первый наставник, если у тебя будет позитивная сила, то будет добро и любовь. Поэтому желаю вам всем силы, позитивной внутренней энергии. И пусть эта сила, во-первых, изменит наше состояние, ваши чувства и мысли, привлечет людей, которые вместе с вами будут нести добро и свет. И Славянскому радио, и Юле, которая меня пригласила сюда, и вам, Алексей Орлов, огромное спасибо. Вы действительно настоящие истинные сказители добра. Вообще всех я вас очень-очень уважаю, поэтому пишите любые комментарии, это всегда здорово. И всем добра и счастья. Ну что ж, низкий поклон тебе за то, что ты поделился светом, добром, радостью, влил позитива в наш мир, радости и счастья. А мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 февраля 2018 года вторник, по одному из старинных 24-й день месяца Вьюг и Стужи 7526-го лета недели. Не знаю, как там в Бразилии насчет Вьюг и Стужи, но вот календарь такой, да. Восстановление сил и снятие стресса – это была тема сегодняшнего нашего эфира. И не просто это была тема, это был сам такой эфир. Исказитель Артем Ива ответил на многие вопросы и поделился своим веданием и знаниями, за что еще раз низкий поклон. Также благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, что были с нами, задавали интересные вопросы, задавали вообще такой настрой, отвечали своим настроем на наш посыл. Желаю всем всего самого-самого доброго. Прощаюсь с вами. Быть добру. Народное славянское радио. Пора просыпаться.